Глава 17. Неожиданность наше все. Буркнул я, выскользнул из комнаты и сделал шаг за угол, поднимая Шмайсер. Запоздало подумал, а вдруг он не работает? Но было уже поздно. Прикрывая руками затылки отсыпавшейся побелки, и сектанты, и прайдовцы спешили на выход. Над моей макушкой еще раз что-то рвануло. Я сам от неожиданности инстинктивно втянул голову в плечи, а потом открыл огонь. Первая же короткая очередь снесла 4 человек. Никто даже толком ничего не понял. Грохот в узком коридоре стоял такой, что если кто-то там что-то и кричал, то разобрать было невозможно. Запахло гарью, кровью, и все заволокла пороховая дымка. Я продолжал стрелять короткими отсечками по 2-3 патрона. До кого не мог добраться сразу, тех добивал Гедеон, идущий у меня за спиной. Какой-то прайдовец успел открыть ответ на огонь, но попал в ученого, пытавшегося проскочить в лабораторию. Шаг вперед, очередь. Еще шаг, еще очередь. Пусть в спину, пусть в лежачего. Не кровожадности ради, а ради скорости. Чтобы никто не опомнился и не успел применить силу или вызвать подмогу. Я зарядил второй магазин и, перешагивая через трупы, пошел ко второй лаборатории. Увидел за стеклом перепуганные лица 2 ученых. Направил на них автомат и жестом приказал отойти подальше от двери. Выбил ее и, не опуская оружие, заскочил внутрь. Большая комната с операционным столом, на котором прямо сейчас можно было изучать внутреннее строение Баргеста в разрезе. Рядом с ним 2 мясника-хирурга в кожаных защитных передниках. Руки по локоть в перчатках. Тот, что с сединой на висках, вероятно, главный. Он застыл со скальпелем в руке. За его спиной я увидел клетки, как в собачьем питомнике, и стенд со всяким барахлом. Склянки с реактивами, 3-литровые банки с чем-то мутным, плавающим внутри. Экспозиция кунсткамеры на выезде, не иначе. Запах вокруг стоял тухлый. Смесь гнили с нафталином. Хераси, у вас тут опыты. Назначение второй лаборатории мне не понравилось. Режек положи и оба отошли от стола. Руки не опускать. Кто первый скажет, где образец, получит зачет. Не знаю, почему я решил, что здесь учится. Возможно, потому, что второй был еще совсем молод. Примерно моего возраста. И выглядел, как аспирант на практике. Он первый и заговорил. Образец там. Показал он на дверь. Но он еще не стабилен, только-только закончился процесс регенерации тканей. Гедеон вошел в комнату следом за мной. Присвистнул и подстраховал меня, взяв хирургов на мушку. А я уже на первых словах аспиранта двинулся к двери. Уже ручку дернул, когда до меня дошло, что некоторые слова у меня не складываются в стройную картинку в отношении биологического оружия. Но было уже поздно. С той стороны постучали. Дубовая створка распахнулась, и на меня выпрыгнула собака. По крайней мере, я так ее разглядел. Тонкое длинное тело, напоминающее добермана, только худющего. Однако через кожу выпирали вовсе не ребра, а костяные шипы и наросты. Короткие ушки торчали из бинтов, покрывающих голову. Вся морда перемотана так, что глаз не видно. А от челюсти остался только кусочек с рядом мелких и острых зубов, как у пираньи. Нос так и вообще отсутствовал. Я выстрелил прямо в бинты. Во все стороны полетели обрывки марли, несколько пуль пробили череп Деймоса насквозь и ушли куда-то в стену, а собаку отбросило обратно в комнату. Но монстр как будто этого не заметил. Он поднялся на лапы, тряхнул головой и начал сопеть. А вот хирург завопил от ужаса и возмущения. «Не стреляйте! Малыш же еще не окреп!» «Акстись, старый! Какой же это малыш?» Гедеон ударил беснующегося хирурга рукояткой револьвера и прицелился в аспиранта. «Матвей, время!» Деймос поднялся, зарычал, пригнулся к полу и медленно, будто на охоте, пошел вперед. Я выхватил гусиную лапку, и когда Деймос прыгнул на меня, встретил его клювом по затылку. Разорвал бинты и буквально расколол его черепушку на 4 части. Или нет? И так было задумано. Собаку снова отбросило в сторону, но он поднялся и стал трясти головой, разбрасывая остатки бинта. Поднял на меня взгляд и издал такой вопль, будто кого-то сейчас будут резать. Челюсть распалась на 4 части по какой-то странной прихоти природы или злого гения. Острые зубы просто битком наполняли каждую четвертинку. «Охренеть! Они вырастили! Демогоргона!» Восторженно вздохнул Муха. «Матвей!» — серьезным тоном сказал Ларс, а потом с придыханием продолжил. «Нам очень нужны их записи. Или хотя бы давай возьмем его себе, а?» «Ага, сейчас!» Поморщился я, шагнул в комнату навстречу Деймосу и присвистнул. Полутемное помещение сплошь было заставлено клетками, в каждой из которых в разной степени мутации сидели, лежали, скулили, рычали собакоподобные деймосы. Жуткие твари. У одного вместо шерсти набор гнойных дымящихся язв. У второго голова в виде конуса с острым рогом. И все с пеной в пасти. Все бешеные. В дальнем углу комнаты стоял сейф, который светился защитными символами в свете ауры. Я довольно быстро расправился с Демогоргоном. Он действительно еще не окреп. Реакция была заторможена, координация нарушена. По духе фобосов я переступил через мертвое тело и подпалил его огневиком, получив совсем маленькую капельку силы. Подделка, она и в этом мире подделка. Я аккуратно, чуть ли не на цыпочках, бочком-бочком стараясь не зацепить ни одну клетку, стал продвигаться к сейфу. Проход был довольно узкий. Клетки стояли в два яруса, и все питомцы со второго практически мне в глаза смотрели. Уткнулись в решетку так, что задвижки заскрипели и жадно сопят, истекая голодной слюной. Пока я проходил мимо красивого пекинеса, Деймос рыкнул и брызнул на меня кисло пахнущей зеленой слюной. Пятна на воротнике куртки моментально окрасились в ржавый цвет. «Примерно так я себе и представлял питомник для бездомных деймосов», — сказал Муха. «Точно никого не можем взять. Успокойтесь уже, если не хотите увидеть питомник для бездомных фобосов», — посоветовал я. Дойдя до сейфа, присел на безопасном расстоянии. «Ленька, твой выход. Справишься?» «Уже работаю», — причмокнул воробей и потянул из меня силу. «Легавых ко мне только не подпускайте. У меня аллергия, руки чесаться начинают. Могу сигнализацию задеть». «Если она нас прямо на месте не убьет, то можешь не церемониться. Нас уже заметили», — ответил я. В подтверждение моих слов в здании включилась пожарная сигнализация. «Банши вот не церемонится, так что действуй быстро». «Принял», — хмыкнул Ленька, а мой внутренний аккумулятор разом просил где-то на треть. Для меня через ауру все выглядело так, будто тонкий лазерный луч проходит по периметру сейфа, прорезает паутину из защитных линий и ломает общую структуру, разваливает защитный контур. В итоге остался черный неровный след, будто с выжигателем поигрались. К пожарной сигнализации присоединился истошный визг магической охранки сейфа, но практически сразу затих. Ленька к тому моменту совсем уж перестал стесняться. Он хапнул еще силы и просто вырвал с корнями весь магический сгусток, который производил шум. А потом мы принялись за замок. Меня подтолкнуло к сейфу, а что-то теплое и мягкое обвило руки, будто их пледом накрыли. Я достал отмычки и, лишь отчасти контролируя свои действия, потянулся к замочной скважине. «Может, лучше лапкой попробуем?» — спросил Муха. «Опасно. Вдруг насквозь пробьем и контейнер повредим», — отмахнулся Ленька. «Не отвлекайте. Мне и так руки-крюки достались, будто из одного места растут». «Хм, это он про меня, что ли? Совсем распоясались. Сейчас выберемся, пропишу им регламент поведения». Но пока я смолчал и, наоборот, расслабился, полностью передав контроль медвежатнику, и через пару минут услышал долгожданный щелчок. Открыв дверцу, я уставился на деревянную шкатулку, исписанную защитными символами. Замер, опасаясь брать это в руки. И фобосы тоже притихли. Случись сейчас утечка черногнили, хоть крошка от капельки, и все. Считай, больше не увидимся. И даже в питомник никто не примет. Просто нечего будет принимать. Пришлось убеждать себя, что ничего со мной не случится. Пусть грешники и прайд как-то по-своему понимают, что такое хорошо, а что плохо. Но себе они не враги. Черногнили все равно, какую силу уничтожать. Она и скверну сожрет, не поморщится. Выдохнув, я мысленно перекрестился и осторожно дотронулся до шкатулки кончиками пальцев. Она была прохладной и шершавой. Символы на ней вспыхнули, волной пробежали по стенкам и погасли. Затаив дыхание, я открыл крышку, хоть и понимал, что если вдруг что-то пойдет не так, такая предосторожность не спасет меня от заражения. Но все равно инстинктивно не хотелось вдыхать то, что лежало внутри. На бархатной подложке в углублении лежал красивый граненый флакончик. Как стакан, только овальной формы. Пробка для надежности была залита смолой. Внутри плавало нечто похожее на инфузорию туфельку. Чернильная клякса с неровными, постоянно двигающимися краями ползала по стенкам, как живая. Я поскреб стекло ногтем, и ничего не произошло. «На зуб еще попробуй! Вдруг золото!» — хихикнул Ларс, удивительным образом снимая общее напряжение. С меня будто наваждение спало. Притяжение черногнили исчезло. Клякса как клякса, пузырек как пузырек. Не молиться же на него. В соседней комнате раздался выстрел. Он прозвучал слишком громко на фоне пожарной сигнализации. Я чуть склянку на пол не выронил. «Матвей, я отвлекся!» — раздался беспокойный крик Гедеона. «Он успел дернуть какой-то рычаг! Будь внимательней и поторопись!» «Щелк, щелк, щелк!» Я обернулся с ужасом, глядя, как одна за другой открываются все клетки питомника Деймосов. А первая тварь уже неуклюже. Видать, лапы затекли. Спрыгивает на пол и поворачивается в мою сторону. «Тьфу, старый! Какую подлянку подкинул!» Призрак профессора демонстративно размял шею, показывая, что он готов к драке. «А ты нас все время ругаешь!» «Поддерживаю! Вот только...» Муха тоже решил поучаствовать в обсуждении. «Давайте лучше котейку заведем!» Я дальше не слушал. Запихнул шкатулку за пазуху и начал палить из шмайсера. Сбил первого Деймоса в полете. Прострелил спину второго, бегущего по нижнему ряду. Отбросил очередью третьего, закинув его в кашу малу из зубов, когтей и рогов, сваливающихся в узкий коридор со всех сторон. Даже целиться не нужно. Я просто скосил первый ряд. Но тут шмайсер сухо щелкнул, и тир закончился. Сразу две твари, толкая друг друга, бросились на меня. Следом за ними рванули еще две. Настолько тощие доберманы, что с ними и третий в ряд поместился бы. Это если пасть не открывать. А эти-то свои бутоны сразу раскрыли и начали чавкать, будто там помпа встроенная где-то была. Я со всей силы дернул ближайшую решетку. Мэйн, Муха и Ларс дружно повалили весь левый ряд сцепленных между собой клеток. Пользуясь сутолокой, я придавил первую парочку, отбросил вторую и, прыгнув сначала на сейф, а потом на сваленные клетки, побежал к выходу. Снова раздались выстрелы Гедеона. Часть Деймосов успела выбежать в комнату, а остальные уже сориентировались и начали с обеих сторон запрыгивать на перекошенные клетки. Но, к счастью для меня, узкие лапы Деймосов проваливались сквозь прутья и застревали в них. Тварям ничего не оставалось, кроме как просто бешено клацать на меня пастью. Зато то через стальные прутья, то поверх них ко мне тянулись зубы или когти. Идти пришлось, как в игре, пол — это лава. Тут перепрыгнуть, там отскочить, тут лапкой отмахнуться. Я выскочил из комнаты, захлопнув за собой дверь, и бросился на помощь к Гедеону. Святоша бегал вокруг операционного стола, отбиваясь стулом от двух фобосов. Еще пятеро уже дымились вокруг. Я вклинился в их круговорот и, сломав костяной хребет худому Деймосу, тем самым перехватил инициативу. И сразу же встретил другого, поймав его на острый конец лапки. «Успешно?» — пытаясь отдышаться, спросил Гедеон. «Надеюсь, что да», — кивнул я и, достав шкатулку, потряс ее над ухом. Вроде бы ничего не разбилось. «Надо выбираться». Гедеон начал заряжать свой револьвер, поглядывая через окошко в коридор. «Я тоже перепаковался». Открыв пространственный карман, закинул туда шкатулку со шмайсером, который все равно не успел бы перезарядить, и остался со своим стандартным набором – кочегар и задира. Плюс моя любимая лапка в чехле. Деловито подпалил все тушки Деймосов. Крохи, но хоть чуть-чуть восстановлю то, что забрал медвежатник Ленька. Пожарная тревога, наконец, заткнулась. Коридор начал заполняться дымом. Тянуло поверху и жутко воняло чем-то похожим на сгоревшую резину. Я уже практически пробежал мимо окна лаборатории, когда заметил, что дверь в питомник разлетелась в щепки и свалилась на пол, а из комнаты вырвались Деймосы. Я подтолкнул священника и обогнал его. «Гедеон, давай шустрее, надеваем маски и погнали в лобовую!» Сразу за углом я наткнулся на сектанта. Чуть было не крикнул, что мы свои и стрелять не надо, но вовремя прикусил язык. «Матвей, Гедеон, это вы?» Из-под маски раздался голос старший кравец, и она подняла ружье. «Мы!» — прокричала скороговоркой, опуская руку с обрезом. «Что наверху?» «Банши из дровяка на третьей ходке прижали, на складе. Чокнутый сидит на ящике с гранатами и уже ползавода развалила, а горячая штучка ей помогает. Но выйти они не могут», — доложила кравец. Она сразу развернулась и быстро пошла по коридору, не переставая рассказывать. «Захар грузится! Вот ведь чудак человек!» «Сам скрипит, еле ходит, а добро не бросит. Я за вами пошла. Надо наших вытаскивать и валить уже». И мы побежали. Я вырвался вперед, на всякий случай, держа под рукой броню Мэйна. Первые встреченные прайдовцы даже сделать ничего не успели. Увидели нас, что-то крикнули, махнув рукой, понимая, что мы не ответим. А мы все-таки ответили. Только и пусть это прозвучит пафосно, вместо нас говорили наши стволы. А как еще, если ты не мой сектант? Мы влились в суматошный поток как родные. Информация, что диверсанты одеты как сектанты, уже обсуждалась. Но взрывы, пожар, дым, беготня и неразбериха – все это играло нам на руку. Один особо дотошный прилипало, правда, а греб от кравец. Еще двоих я тихонько пострелял из задиры. Но это было уже на подходе к складам. Там нас сначала вообще приняли за подмогу. И по сути правильно. Ошиблись только в том, чья именно подмога прибыла. Когда мы ворвались на склад, все уже было в дыму. Горела крыша, периодически роняя куски перекрытия. Со всех сторон слышались взрывы, детонировали боеприпасы. Наших мы нашли, еле живыми. Стечи, весь покрытый сажей, тащил бесчувственных девчонок. Услышав наши шаги, здоровяк попытался вскинуть свой маузер, болтающийся на шее, но сил не хватило. Стеча просто сел на пол и грустно улыбнулся, мол, ваша взяла. Но потом узнал нас и разулыбался до ушей. С этой счастливой рожей он и отрубился. И вот что теперь делать? Мы всех не дотащим, даже с Мэйном. Я попробовал выломать ближайшую дверь, чтобы соорудить что-то типа носилок, но кравец меня опередила. Она где-то нашла самую настоящую тачку, куда я сгрузил стечу с искрой. Гидеон подхватил банши, и мы покатили обратно к моторкам. Не знаю, как мы успели погрузиться и завестись. Крыша склада рухнула, вызвав новую волну детонаций. Буквально спустя минуту после того, как мы выехали из гаража. Наши моторки посекло стеклами и слегка подбросило, унося в занос на повороте. Мы вырулили к воротам. По прямой оставалось меньше 200 метров. Но пришлось резко дать по тормозам. Шлагбаум был опущен. Перед ним успели накидать мешки с песком, за которыми прятались вооруженные прайдовцы. А вдобавок ко всему дорогу перегородил броневик, нацелив на нас башенный пулемет. «Зачем тебе столько? Зачем ты это берешь? И что ты будешь с этим делать?» Послышалось обиженное брюзжание Захара, который явно передразнил кравец и цокот протеза по кузову, когда Захар полез к люку на крыше. Он глянул на нас сверху вниз и рыкнул. «Что уставились? На счет три гоните!»